Святослав Викторович? Да, кто говорит? Здравствуйте, это Алексей. Святослав Викторович, вы не подскажете, как бросить курить? Денег тебе надо давать, никакой курить не будешь. Алло. Святослав Викторович? Кто говорит, представьтесь? Это Алексей. Опять заебал-то, Алексей. А давно вы курите? Да, я слушаю вас. Давно вы курите, Святослав Викторович? А что ты решил, что я курю-то? Ну, вы же сами говорили. Алло. Алло, здравствуйте, Святослава, будьте добры. А его нет сейчас, он будет через башню. Хорошо, спасибо. До свидания. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Алло. Какой ваш любимый фильм? Алло. Да, я слушаю. Святослав Викторович? Какой, представьтесь? Это Алексей. Какой Алексей? Ну, я же вам звонил, друг Маргариты. Не знаю, какой Алексей. Какой Алексей? Что? Что вы перезвонили? Что у тебя бездешит? Шуршит и выкуй завтра хотя бы. Перезвоню. Алло. Алло, Святослав? Кто говорит? Лучше слышно. Кто говорит? Алексей. Какой еще Алексей? Я говорю, друг Маргариты. Пошел нахуй, пидор. Ты с моей женой, Алексей, горем возьму, сука. Святослав. Алло, это врач? Кто говорит, представьтесь? Это Алексей. Какой еще? Ты заебал сюда звонить-то, пидор. Тебе что, пидорас, заняться, что ли, нечем? Ебун кашкарский. Нет, а это врач? А хули ты сам названиваешь, пидорюка похран, блядь? Я пытаюсь Риту найти. Хули ты звонишь сюда, ты петух? Давай сваливайся, как я приду, навещу тебя. Я тебя вылечу нахуй с одного удара, блядь, от всех болезней. Ну давай, записывай. Ну давай, говори. Ну пишешь? Да. Наставнический переулок. Какой? Наставнический. Таких нет в Москве. В метро Курская вообще-то. Ну и что там дальше? Дом 11. Ну ты пишешь, да, или нет? Я сейчас по компьютеру посмотрю, ты напиздил, сука, смотри, ты подохнешь очень скоро сам по себе. Блин. Ну пишешь или нет? Диктуй, петух, ёбаный. Наставнический переулок, дом 11, строение 1, квартира 7. Угу. Телефон, говори. Да говори. 916. Так. 35. Да. 55. 495. 916. 35-55, 495 код. Какой код? 495. Еще раз, 916. 35-55, код 495. Алло. Позвонил в гей-клуб-то? Алло. Алло, это Рита. Гомушка, не звони сюда, ебаный твой. Почему? Алло, я слышу. Сранье не пропил свое еще? Ну, ты вот хуй изо рта, внятно. Вот что будешь сказать, петух. А что тебе, например? Хуй сам. Да, я слушаю вас. Алло, это доктор? Кто говорит, представьтесь, пожалуйста. Это Степан Константинович. Какой же Степан, у тебя голос как у пидора типичного. Ты ни то, ни все, ни мужик, ни баба, блядь. Еще Константинович, блядь. Ты Костик. Да. Костик. А это дермовенеролог? Хуелолог. Что тебе надо? Дело в том, что мне сделали татуировку на половом органе. Так. А там было на чем делать-то? Да. И там раздражение пошло. Ну? И что мне делать? Отрезать нахуй его. Все, да. А знаете, какая татуировка? Он тебе не пригодится все равно. Алло, я слушаю вас. А что ты такой веселый? Пидор, не звони сюда, гонишь ты, ёбаный. А почему ты негров не любишь? Ты пидорасов не собираешь. А почему ты негров не любишь? А почему я должен любить-то, ёбаный? Я ни вареными, ни жареными не люблю. А ты расист? Я люблю рыбу, палтус. А негров я не люблю. Да, я слушаю вас. Ты расист? Не звони сюда, ты урод, ёбаный. А я не урод. Эффективный. Это ты посмотри на себя в зеркало. Ты подойди к зеркалу. Ты типичный вырожденец, блядь, а голос у тебя как у бабы, блядь. У тебя даже андрогенов не хватает, чтобы иметь мужской голос. Вот я подошел. Ты пидор, ты обречен быть пидором. Подошел к зеркалу. А ты дефективный целитель. Да. Слав. Ну что, ебаться захотел, жопная матка зачесалась, да. Сука. Бутылку садись ты, петух. Слав, тренируйся. Слав. Да, я слушаю вас. Рита в попку дает? Вот в попочку ты даешь и всю жизнь будешь давать. И подохнешь от спида, блядь. Это в лучшем случае. А в худшем? А в худшем ты сам повесишься вскоре, блядь. А ты? Да, я слушаю вас. Да, я слушаю вас. Да, я слушаю вас. У тебя жопная матка зачесалась, что ли? Ты хуесос. Ты, блядь, я смотрю, хороший ученик. Только жопу хорошо твоим языком брить, понимаешь? Он у тебя острый. Ты же собаки брить себе.